Часть 10. Полина Марковна, Варенька и Ксандра. Полина Марковна. «Я на минуту, девочки, только два слова сказать. Варя, ты не думаешь, что я и с папенькой?» Варенька. «Нет, мамочка, я знаю, что ты всегда с нами». Полина Марковна. «Ну, не всегда. Ведь вы не всегда правы. Все мы не правы, и все должны простить друг друга. Прости папеньку. Варя, и меня прости, что не доглядела за ним». Варенька. «Что вы, маменька, Бог с вами, вы меня простите, вы и папенька». Полина Марковна. «Ничего, Бог простит». Варенька. «Ах, уж не знаю, простит ли». Полина Марковна. «Полно, мой друг, человек прощает, Бог ли не простит, когда же едете?» Варенька. «Кто вам сказал, маменька?» Полина Марковна. «Сама знаю. Да вы не бойтесь, не выдам. Я же знаю, вам с Мишей здесь оставаться нельзя. Поезжай с Богом, ведь Миша едет с тобой». Варенька. «Да, со мной». Полина Марковна. «Ты ему поверь, но не во всем. У него ум большой, а сердце иногда неумное. Многого не чувствует, а только воображает, что чувствует, и от этого другим больно. Ну и восторженный. Вы, впрочем, все такие. Это хорошо для девушки. А ты уже мать. Тебе надо быть спокойною. Да, все преувеличенное незначительно. Это вам всем надо помнить. А Миша особенно. Не согласна?» Варенька. «Нет, не совсем». Ксандра. «А я совсем нет». Полина Марковна. «Ну, спорить не будем. Может быть, согласитесь потом. Когда же едете?» Варенька. «Миша хочет сейчас». Полина Марковна. «Сейчас, так сейчас. Чем скорее, тем лучше. У тетки будете?» Варенька. «Будем». Полина Марковна. «Ну, так я туда приеду. Там мы простимся. А теперь мне к моему старику пора». Обнимает ее и молча гладит по волосам и по щеке своим обычным однообразным движением руки. «Ну что, успокоилась?» Варенька. «Ах, маменька, голубушка, спасибо вам! Какая вы хорошая! Вы лучше всех на свете!» Полина Марковна. «Ну, Христос с тобой!» Уходит. Ксандра. «Скорее, скорее Вареньку укладывать, а то Миша придет, а мы не готовы!» Входит по лестнице в барышнины комнаты. Никого. Светает, но солнце еще не встало. Входит Михаил. Михаил один. Одет по-дорожному. В бекеше и картузе. В руках поднос с бокалом и бутылка шампанского. Ставит их на столе. Подходит к окну, смотрит на небо и на часы. Взбегает по лестнице и стучит в дверь. Голос Вареньки из-за двери. «Кто там?» Михаил. «Скорее, девочки, лошади поданы!» Голос Ксандры. «Сейчас, Миша!» Михаил открывает дверь. «Я к заднему крыльцу велел подавать, чтоб не услышал папенька, туда и вещи сносить. Да потихоньку, Феня!» Голос Фени. «Будьте спокойны, барин, никто не услышит!» Выходит на площадку лестницы Варенька, одета по-дорожному, в шляпе, с вуалью, Душенька и Ксандра. Все сходят вниз по лестнице. Михаил, наливая бокалы. «Пасашок на дорожку! Ах, мои милые, милые девочки! Я так счастлив сейчас, как никогда еще не был! И, может быть, никогда уже не буду! Я чувствую силу в себе бесконечную, вашу силу, вашу любовь. Я силен, как титан Прометей». Вдруг усмехаясь. «Господин Прометей, господин Хлестаков». Ксандра. «Что ты, Миша, какой Хлестаков?» Михаил. «Из «Ревизора», Гоголя. Это Белинский дразнит меня, господин Хлестаков, залетевший в пространство надзвездные». Душенька. «Полно, голубчик, ой, полно, а то опять будет щекотно». Ксандра. «Твой Белинский просто дурак». Михаил. «Нет, не он, а мы дураки. Дон Кихоты, безумцы, романтики. Самые смешные люди в мире. Ну и пусть. Пусть над нами смеются взрослые. Важнее – умные. Не бойтесь, друзья. Не они, а мы победим. Мы смешные, мы победим смеющихся». Душенька. «Смотрите, смотрите, солнышко!» Михаил. «Да, вот оно, солнце великого дня!» Раздавая бокалы. «За что же выпьем, девочки?» Душенька. «За Варьку!» Ксандра. «Нет, сначала за всех, за наш союз». «Михаил». «Да, первый бокал за него. Да будет он крепок и вечен, как это вечное солнце. Благослови, святое солнце, нас, святой союз». Подносят бокалы, чокаются и пьют. «Душенька». «Ну, а теперь за Варьку?» «Михаил». «Да, за нее. Нынче с женщиной матерью и земля наша мать, как раба, закована, поругана. Но восстанет, свободная, и будет, как жена, облаченная в солнце, за освобожденную женщину, освободительницу мира». Пьют. «Михаил». «Ну, а третий, последний за что?» «Варенька, душенька, Александра». за тебя, Мишка, за нашего освободителя, за второе наше солнышко». «Михаил». «Нет, не за меня, а за то, что я люблю больше, чем себя самого, за освобождающую истину. Помните то, что я вам говорил. Восторг, разрушение, восторг, созидание, за разрушающую и созидающую истину. Солнце всех солнц».